соединясь догадкой кривят уста. Не высказать ясней, что в самом деле мир создан был без цели. А если с ней, то цель не мы, друг энтомолог. Для света нет иголок, и нет для тьмы. Сказать тебе «прощай», как в форме суток. Есть люди, чей рассудок стрижет лишай забвенья, но взгляни тому виною лишь то, что за спиною у них ни дни с постелью на двоих, ни сны дремучи, ни прошлые, но тучи сестер твоих. Ты лучше, чем ничто. Верней ты ближе и зримее внутри же, на все на сто ты родственна ему. В твоем полете оно достигло плоти, и потому ты в сутолке дневной достойна взгляда, как легкая преграда меж ним и мной.